Но время шло, а этого так не случилось. Улан и Алон, пара лис, живущих раньше в канаве у подножия холма, оставили свою старую нору и устроились в бывшей норе Оха, которую они откопали и подновили. С приходом тепла, сделавшего землю мягкой и податливой, Оха сама все чаще подумала о том, чтобы вернуться в свое прежнее жилище, но ее опередили. Обитателям бывшего своего, кроликам и другим мелким зверькам, тоже пришлось покинуть обжитые места и отправиться на поиски новых, нетронутых человеком лугов или переселиться в чащу. В лесу, занимавшем теперь пространство не более 10 акров, скопилось столько зверей, что едва не наступали друг другу на хвосты. Старожилы должны были безропотно уступить переселенцам часть своих охотничьих угодий или даже изгнать их. В результате то и дело вспыхивали битвы за право владения территорией. Случалось порой и так, что непрошенный гость выживал хозяина, но это бывало редко. Старые жители леса ощущали, что законные права на их стороне, и яростно набрасывались на робких, растерянных новичков. Тем приходилось уступать и уходить прочь еще дальше. Впрочем, гибель одного из соперников редко бывает исходом территориальных столкновений. Но все звери, и хищники, и травоядные, не сомневались, грядут безрадостные перемены, и в преддверии их торопливо набивали свои кладовые. В середине лета, когда задул ласкай, все споры, наконец, были разрешены, и в лесу трех ветров воцарился мир. Однако его обитатели по-прежнему беспокоила неустанная людская возня вокруг холма. «Скоро все здесь будет не так», — изрек однажды Гар. «Да, скоро, очень скоро. Этих мест ты не узнаешь». «И что же вы, барсуки, намерены делать? Уйдете отсюда?» — поинтересовалась Оха. «Поживем, увидим. У нас еще есть время». «Ну, а ты что надумала?» «Мне податься некуда. Останусь с вами. Здесь хотя бы есть с кем словом перемолвиться, а это не так мало». К собственному удивлению, лисица довольно быстро привыкла к изменившемуся облику родных мест. Пришлось запомнить новые ориентиры и приметы, но это не заняло у нее много времени. В том, что земля вокруг была разворочена, она нашла даже преимущество. Теперь ей ничего не стоило наловить себе вдоволь вкусных червей. Правда, люди уничтожили все звериные тропы. И главные, и менее важные, теперь древние пути исчезли, перепутались и смешались. Из-за того, что люди понастроили повсюду собственных дорог, животным пришлось оставить свои, протаренные лапами многих поколений. Впрочем, многим зверям претила даже мысль о том, что можно изменить тропам предков. Однажды Оха обнаружила, что новая людская дорога перерезала одну из важнейших лисьих троп. Недолго думая, лисица ступила на бетонное покрытие, хотя по шоссе беспрерывно сновали машины. Лисий путь пролегал здесь 1000 зим и 1000 лет. Неужели из-за того, что каким-то людям вздумалось построить здесь бетонку, она свернет с привычного маршрута? В другой раз Оха наткнулась на стену, которая выросла буквально за ночь, перегородив звериную тропу.